Напившись, Рампоно перестал праздновать труса. Душа маршала Тюренна, с которой, как мы знаем, он любил общаться в минуты вдохновения, ожила в нем снова. И вот солдаты увидели, как он выходит из собора, опираясь на костыли, как призрак, нагоняя страх своим перевязанным носом. Повязка, делившая лицо пополам, закрыла все так, что сквозь нее были видны только глаза, рот и над ним один ус. «Так что? Добровольцев не нашлось?» — взревел он. «Посмотрим». Пройдя перед отрядом, который сержант Лавойн построил в две шеренги, он отобрал десятерых, угрожающе напомнив им, что неповиновение приказу карается смертью, угрозы, да и все поведение полковника вызвали реакцию, совсем обратную тому, чего боялся полковник. Никто из десяти и пикнуть не посмел, ведь для солдат эти две женщины тоже были бунтовщиками, не так ли? Какие разговоры? А некоторые, к тому же, из тех, кто битву переждал, забравшись ползком куда-нибудь в дыру поглубже, те рады были возможности пострелять. А кое-кого радовала возможность хоть как-то поразвлечься. «У вас не должно быть предрассудков», — наставлял Рампоно, — «ни религиозных, никаких иных. На войне, как на войне. Женщин этих захватили с оружием в руках, и в конце концов вы расстреляете их по команде, по моему приказу и по воле Божией, поскольку выбраны вы были случайно». Но среди выбранных оказался и Гужон Толстяк. Когда Тюльпан, стоявший рядом, увидел это, Тюльпана сия чаша миновала, он вдруг почувствовал, как облился холодным потом и с того момента не спускал с приятеля глаз. Едва строй разошелся, полковник голосом совсем уже охрипшим вызвал расстрельную команду к себе в собор. Фанфан, шагнув к Гужону, шепнул ему: «Эй, смотри без глупостей, понял?» Фанфан Тюльпан слишком хорошо помнил, что сказал Гужон Толстяк, уходя из Витербо на горном плато, где они на ледяном холоде провели предыдущую ночь. «Прежде всего, никто от тебя не требует кого-то вешать, выстрелишь и все. Достаточно при этом закрыть глаза. И не забудь, в расстрельной команде у одного ружье всегда заряжено холостыми, может быть, и твое». «Что с тобой?» — буркнул Гужон Толстяк. «Не нервничай так, а то я начну нервничать и не промахнусь». «Ну вот, Тюльпану полегчало, стреляй мимо и все». «Конечно, но вот как остальные, дерьмо». «Не думай ты об остальных, иди лучше взгляни, зачем полковник вас зовет в собор». Фанфан Тюльпан вошел в собор следом за Гужоном. Полковник выставил две бутылки, и вся расстрельная команда уже пустила их по рукам. Одни, которым выпавший им жребий был противен, напились так, что отупели перед лицом того, что предстояло совершить, и все им было безразлично. Другие уже думали только о том, как выстрелить получше, чтобы самих себя ошеломить меткостью и потом рассказывать, как угодили этим стервам прямо промеж глаз. Полковник знал, что делает, и у него был опыт, поскольку сам он был изрядно поднабравшись и переживал примерно те же чувства, и знал еще: в пехоте не дураки выпить. Потом, оценив обстановку, он сказал: «Мсье, пора выполнить нелегкую обязанность». Фанфан потом всегда в мельчайших подробностях вспоминал, как все произошло. Женщины вышли из собора растрепанные, грязные и с виду несчастные, но с гордо поднятыми головами. Не говоря ни слова, как и прежде, они спокойно шли на смерть, не только не обняв, но даже не касаясь друг друга. Темнело, и все происходящее было озарено теплым золотистым светом. Ударил барабан. Ну как же, мы, цивилизованные люди, обожаем церемонии. Пехотинцы, бредущие за этой траурной процессией, не все к загадочным воротам, обитым железом, которым суждено теперь стать лобным местом, так и не поняли, были эти женщины красивы или безобразны. И кто когда узнает это? Высоко в небе носились ласточки, жившие своей птичьей жизнью. Фанфан Тюльпан воззвал к небесам: «Господи Боже, Господь Всемогущий, сделай так, чтобы хоть что-нибудь произошло». И кое-что действительно произошло, в доказательство, что призывы Господу не остаются в туне. «Друзья, не стреляйте, это ведь убийство, и будете вы навеки прокляты, если убьете двух безоружных женщин. Не ради этого мы на Корсике. Мы сюда пришли сражаться, воевать, воевать с мужчинами, с бунтовщиками, а не убивать женщин. Не для того, чтобы покрыть себя позором. Друзья, нас осталось тут 100 или 120, точно не знаю, но разве покроем мы себя славой, если сегодняшнюю победу увенчаем тем, что выполним такой гнусный приказ?» «Вот дерьмо!» — воскликнул Фанфан Тюльпан. «Теперь Гужон Толстяк заговорил еще краше, чем мальчишкой в Тюильри, где свободно мог сказать «мадам» на 5 языках?»